что? — сказала она и, заметив недоумение на лице старика, поправилась. — 200. — Что 200? — спросил изумленный Наум. — $200, — сказала девушка. Старик посмотрел на нее, потом на часы, потом снова на нее. — Леша, — сказал он, — ты должен дать этой девочке $5000. — Сколько? Сыроежкин чуть не упал со стула. — Леша, — повторил старик, — ты должен дать ей $5000. И 2000 мне за экспертизу. 10%. Эти часы стоят никак не меньше 20. Значит, ты все равно будешь в очень большом выигрыше. У меня нет таких денег. — Леша, — в третий раз сказал старик, — мне 80 лет. И я никогда, ты слышишь? Никогда в своей жизни не держал ничего подобного в руках. Я не хочу умереть и попасть в ад. Я верующий человек и не хочу попасть в ад. Я знаю, что такое ад, Леша, а ты этого не знаешь, и не дай тебе Бог когда-нибудь узнать. Моя жизнь не была очень легкой, и тебе это известно, но на том свете я хочу обрести покой. Это единственное, что я прошу у Бога. Эта вещь стоит 20000. Я прошу тебя дать девочке 5. По-моему, это по-божески и по-человечески. Мне нужно будет поехать к друзьям и собрать такие деньги, — вздохнул Сыроежкин. Мне понадобится несколько часов. Хорошо, — кивнул. Мы подождем тебя у меня дома. Я не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось. И, помолчав, добавил, — и тебя не хочу подвергать лишнему искусу, Леша. Когда такой соблазн возникает перед человеком, им овладевает сатана. А ты ведь сын моего умершего друга. Ты меня понимаешь, Леша? — Что вы хотите сказать? — встрепенулся Сыроежкин. — Ничего. Просто я хочу тебя предупредить. Я позвоню нескольким своим друзьям и объявлю, что вместе с девушкой буду ждать тебя. И если вдруг сатана овладеет твоим сердцем, и ты решишь, что дешевле не платить, плюнув на старого друга вашей семьи и несчастную девушку, то у тебя ничего не получится, — торжественно сказал Наум. — Вы с ума сошли? — испуганно замахал руками Сыроежкин. — Нет, — печально сказал Наум, — просто я знаю, что бывает с людьми, когда на них вдруг сваливается целое состояние. Будь осторожен, Леша. Может, сам дьявол решил испытать тебя? Совсем из ума выжил старик, — с досадой подумал Сыроежкин. Ему было тем более стыдно, что у него действительно мелькнула мысль убрать старика и девушку при помощи знакомых ребят и забрать часы себе. Но старик словно прочитал его мысли. — Идем со мной, — сказал Наум, обращаясь к девушке. — Ты должна рассказать мне свою историю. Я думаю, она будет очень интересной и поучительной. Идем со мной, и ничего не бойся. Ты будешь у меня дома. Глава 11. Утром следующего дня едва министр внутренних дел приехал к себе на работу, как ему позвонили. Это был так называемый первый правительственный аппарат, по которому мог звонить очень ограниченный контингент людей. И министр немедленно взял трубку, не ожидая услышать ничего хорошего. «Доброе утро», — сказал ему секретарь Совета безопасности. Узнав его голос, министр поморщился. Он не любил этого приспособленца, умело устраивающегося при всех режимах и властях. Секретарь Совета Безопасности не был карьеристом или бесстыдным циником, он был просто серой, бесцветной фигурой, которая устраивала всех окружающих и которого никто не рассматривал всерьез. Простой чиновник для поручений, которого назначили на очень ответственный пост за неимением лучшего. — Добрый день, — буркнул министр, ожидая, что ему скажет его собеседник. Вы наверняка знаете о случившемся под Москвой 2 дня назад нападении на дачу одного чеченца? — спросил секретарь. — Знаю, — мрачно сказал министр. «Ну и что? Об этом сегодня написали все газеты Москвы», — продолжал ровным голосом секретарь Совета Безопасности. «Судя по описаниям, там произошло настоящее сражение с применением тяжелого вооружения.